Мне то смешно, то горестно до слез. Идешь в кино, жрешь лозунгов овес, мутируешь, и мозг снижает вес. Кастрируешь любовь, теряешь секс. Лишь рук размах все шире, Богом дан, внушает страх и жмет чужой карман. 2019 год.